Царство. Для зрителей старше 16 лет. На черном фоне надпись телеканал Kent Fantastic Animation. Премьера. На черном фоне надпись «Sony». На фоне женщины с факелом в руке надпись «Columbia a Sony Company». «255 год до нашей эры. Древний Китай. Западное царство Цинь. Ясный день. По небу плывут редкие белые облака. По равнине едет телега с большой деревянной клеткой, запряженная коричневой лошадью». Телега останавливается. Небольшой, слегка раскосый глаз медленно открывается. Худой мальчик в грязной, прохудившейся серой одежде лежит на сене. Рядом сидят сутулясь мальчики. Смотри. Похоже, это генерал. Мальчик приподнимается, всматривается вдаль. Вдали показывается многочисленное войско. Тот самый? Один из шести великих генералов? Вот повезло, да? Вот это зрелище! У него десятки тысяч солдат. Всем генералам генерал. Мальчик подходит к толстым деревянным решеткам. Пухлые губы слегка приоткрываются. Небольшие черные глаза с интересом рассматривают войско. Во главе едет на черном коне крупный мужчина в железных латах. Длинные черные волосы развиваются. Небольшие раскосые глаза пристально смотрят вперед. Мальчик с восторгом смотрит на генерала. С давних пор мир был охвачен смутой, период сражающихся царств. Семь государств боролись за господство на этих землях. Цари отправляли в битвы генералов, которые вели за собой сотни тысяч солдат, и уже в течение пяти веков не прекращались кровопролитные междоусобные войны. Но вот, в западном царстве Цинь, встреча двух мальчиков в корне изменила ход истории. Царство. Ясный день. На поле работает мужчина. Возле поля стоит небольшой дом. Вдали виднеются невысокие горы. Идем. Невысокий мужчина в серой длинной одежде заводит мальчика в сарай. Завтра начнешь. Работаешь с самого рассвета. Понял? Мальчик кивает головой. Присмотри за ним. Мужчина кивает сидящему вдали мальчику. Невысокий худой мальчик с черными волосами до плеч в грязной оборванной одежде пристально смотрит на вошедшего мальчика. А я Синь. Не так! Сколько раз тебе повторять? Мужчина избивает Розга Синь. Я много за тебя заплатил! Делай все правильно! Мальчик с волосами до плеч Пяо рубит дрова. Пяо! Объясни ему, как надо. Надул меня все-таки работорговец. Проклятье! Нужно как-то выбираться отсюда. Ничего не выйдет. Вырастешь, и все равно рабом будешь. И дети твои будут рабами. Если уж стал рабом, будешь им всегда. Синь носит дрова, складывает. На свободу есть только один путь. Синь заинтересованно смотрит на Пяо. Путь меча. Меча? Пяо улыбается удивленному Синь. Лес. Возле дерева стоят вязанки хвороста. Пяо бросает Синь палку. Синь неуверенно машет палкой. Меч? Напротив стоит Пяо с палкой в руке. Пяо бьет палкой Синь по голове. Ты чего? Я не был готов. Сразимся 10 000 раз. 10 000? А это сколько? Это очень много. Давай. Если сразимся, будем свободны? И не только. Станем великими генералами. Великими? Синь вспоминает генерала. Пяо нападает. Синь падает на землю. Сразимся по-настоящему 10 000 раз, и откроются любые пути. Хорошо. Я стану великим генералом! И мы вырвемся отсюда! Да! Проходит время. Парни Синь и Пяо дерутся на палках в лесу. Нападают друг на друга. Делают подсечки. А бьёшь-то сильно! О, птица! Пяо показывает палка наверх. Синь поворачивает голову в бок. Пяо нападает. Синь пристально смотрит вперед. Плохо сыграл! Пяо ударяет Синь палкой по голове. Синь падает на землю. Победа! 1253 поединка, 334 победы, 332 проигрыша, 587 ничьих. Впервые за год разница в 2 победы. Радостный Пяо подпрыгивает перед лежащим Синь. Ты живой? Пяо поднимает голову. На небольшой лесной тропе стоит мужчина в возрасте с черной бородой в синем длинном кимоно. Длинные черные волосы собраны в высокий хвост. Что тебе надо, старикан? Из-за тебя я проиграл! Не надо! Это какой-то очень знатный воин. Очень неплохо. Кто научил вас этому? Мы до всего додумались сами, старик! Синь гневно смотрит на мужчину. Хорошо. Подожди, старик! Ты куда? Не надо, Стой! Синь, успокойся! Оставь его. Что? Но почему? Мужчина подходит к 3 воинам. Кто эти мальчишки, господин? Возможно, эта встреча разгонит грядущую тьму. Высокий воин пристально смотрит на парней. Да? Ясный день. Мужчины пашут землю. Парни несут хворост. Господин, мою жалкую лачугу. Это великое... Хозяин парней, упав на колени, низко склоняет голову перед мужчиной в синем кимоно. Пяо! Опять тот старикан! Они вернулись, простите. Пяо, вот и ты, дорогой мой. Наконец-то! Ой, да брось ты эту вязанку! Дорогой, этого господина зовут Чан Вэньдюнь, мальчик мой. Он один из сановников нашего великого царя. Господин Чан Вэньдзюнь говорит, что желает выкупить тебя. Вот это да! Ему понравилось наше мастерство. Что ж, пообщаемся. Синь, а ты иди в сарай дальше работай. Ну, идем, дорогой, идем. Хозяин ведет ошарашенного Пяо к Чан Вэньдзюню. Синь расстроенно смотрит на них. Синь заходит в сарай, закрывая дверь. Пяо. С завтрашнего дня ты будешь работать во дворце. Выезжаем сейчас же. Собирайся. Я? Во дворце? Для тебя, сироты войны, это шанс. Другого не будет. Господин, возьмите Синя! Синя? Чан Вэньдзюнь смотрит на сарай. Синь прячется. Синь сражается не хуже меня, господин. Он вам пригодится. Я могу взять только тебя. Второй не нужен. С ума сошел? Лучше не спорь и соглашайся. Работа во дворце нашего царя – это неслыханная честь. Дайте мне один день на раздумье. Пяо! Хорошо. Ночь. Сарай. Синь лежит на соломе. Рядом сидит Пяо. Ты ведь все слышал. Я прав, Синь. Мы вместе тренировались, чтобы вдвоем выбраться отсюда. У нас была одна мечта – стать великими генералами. И теперь… Одному пойти легким путем. Но ты дурак! Не смей отказываться из-за меня! И не откажусь. Синь. Я пойду с ним. Желаю удачи, Пяо. Ночь. На небе сияет полная луна. Парни, стоя на лужайке, дерутся. Синь! Пути у нас разные, но цель одна! Я тебя еще перегоню! Однажды мы закончим наш поединок. Так что тренируйся! Можешь не сомневаться! В лесу. Синь бегает по полям, выполняет упражнения. Синь несет большую вязку хвороста. Я буду готов, Пяо. Я стану сильнее. Я стану еще сильнее и вырвусь из этой дыры. Лес. Синь тренируется. Несет огромную вязку хвороста. Спина прогибается от тяжести. Хозяин, приоткрыв рот, в шоке смотрит на Синь, несущего огромную вязку. Лес. Синь тренируется. Подняв деревянный меч, сосредотачивается. Целится в каменное чучело. Запрыгивает на камень. Вонзает в середину камня деревянный меч. Пасмурный день. Льет дождь. Синь тренируется, устало падает на землю. Вот увидишь, Пяо. Я тебя перегоню. Ночь. Синь спит в сарае. Синь открывает глаза, прислушивается. Подходит к двери. Медленно открывает дверь. В сарай падает человек. Синь в шоке смотрит на окровавленного Пяо. Вот я и вернулся, Синь. Пяо! Эй! Эй! Почему? Только не умирай! Открой глаза! Эй! Открой глаза! Что такое? Синь! Воры! Лекаря! Скорей! Пяо? Но почему ты в крови? Не нужно, лекаря. Я рад, что встретил тебя перед смертью. Что ты такое говоришь? Это очень глупая шутка. Ты не умрешь. Во дворце брат царя устроил переворот. По следу моей крови сюда скоро придет погоня. Ледянь, скажи тогда, что незнакомый тебе человек ворвался в сарай и умер. Тело они, скорее всего, заберут. Я им тебя не отдам. Сколько бы их ни было, всех порублю! Как же я люблю твою браваду. У меня есть к тебе одна просьба. Возьми. Пяо протягивает Синь небольшой кусок материи с рисунком. Карта? Это рядом с деревней Хэйбэй. Я пришел отдать ее тебе. Отправляйся туда сейчас же. Но зачем? Что там такое? Пяо, я ничего не понимаю! Синь со слезами на глазах смотрит на умирающего Пяо. Иди, Синь, не подведи. Пяо, я не подведу. Я не подведу, но только ты не умирай. Ты же сам говорил, мы станем великими генералами. Мы с тобой вместе добьемся величия. Синь обнимает Пяо. Так и будет. Синь, и силой, и духом мы с тобой равны. Мы с тобой одно целое. Если ты взмоешь ввысь, то и я с тобой. Синь, возьми меня на вершину славы. Синь смотрит на мертвого Пяо. Из глаз текут слезы. Пяо. Пяо. Всех их. убью. Синь поднимает голову, замечает меч, лежащий на пороге сарая. Забирает меч, смотрит на карту. Синь пристально смотрит на грустного хозяина. Выбегает из сарая. Из глаз хозяина текут слезы. Синь, забрав меч, быстро бежит по двору. Бежит по равнине. Сарай. Воины смотрят на труп Пяо. Он там? Иди в дом. Хозяин испуганно смотрит на воинов. В сарай заходит высокий мужчина средних лет в темном кимоно. Это двойник. Рассматривает двойник. Лицо Пяо. У твоего клана 200-летняя история, а ты умудрился его опозорить. Мужчина пробует языком кровь Пяо. Господин Цуци, жители деревни настойчиво хотят знать, что происходит. Господин генерал, почему такой переполох среди ночи? Мужчина резко выхватывает у воина меч. Одним движением наносит смертельные раны двум селянам. Селяне замертво падают на землю. Мужчина отдает воину меч. Всех местных жителей убейте. Никто не должен нас опознать. Есть! Вы слышали? Исполняйте! Из сарая, прикрывая лицо капюшоном, выходит мужчина с изуродованным лицом. Пропал его меч. Синь бежит через поле. Путь преграждают грязные мужчины в оборванных одеждах. Интересно, откуда такой меч у бедняка? Синь резко останавливается. Неплохой сегодня улов, сопля! Из травы выходит маленького роста человек в накидке из перьев, сделанной в виде птицы. На голову надета накидка из перьев в виде птичьей головы. Приклеены глаза и клюв. Уйдите! А ты отдай нам меч, и мы тебя пропустим. Синь ударяет крупного мужчину. Мужчина корчится в предсмертных судорогах. Бандиты пораженно смотрят на Синь. Он его силен. Парни, убить его! Давайте, вперед! Бандиты нападают на Синь. Синь отбивается. Нет времени на всякий сброд! Синь, уложив бандитов, убегает. Маленького роста человек поворачивается в сторону убегающего Синь. Дворец. Придворные мужчины стоят в синих кимоно в синем зале. По проходу идет высокий в синем кимоно в белой накидке молодой мужчина. Вдали виднеется золотой трон. Возле трона горят свечи. Убитый был двойником Инжена. Отряд под командованием Цзо Ци уничтожил деревню, где тот скрывался. Но мы продолжаем идти по следу. О, великий правитель, очень скоро голова вашего брата, царя Цинь Инжена, будет у вас, господин. Повелитель поворачивает голову. Царя Цинь? Черные длинные волосы собраны в высокий хвост. На голове водружена небольшая золотая корона. Царь стоит перед вами. Придворный склоняет голову перед правителем. Мне нужна не голова царя Цинь и не голова моего брата, а голова преступника Инжена. Правитель кривит пухлые губы, смотрит на придворных. Вечер. Синь бежит по лугу. останавливается. Впереди виден яркий свет. Пиао. Я побежал сюда, как ты сказал. И даже не отомстился тебе. Син смотрит на карту. Интересно, ради чего? Подходит к высокому дереву. Возле высокого дерева видно небольшое углубление с натянутым полотном. Синь резко открывает полотно. В небольшой нише при зажженных свечах за небольшим столиком сидит худой в красном кимоно парень, похожий на Пяо. На столе лежит толстая книга. Пяо. Синь пораженно смотрит на парня. Синь трясет головой, осматривается, бьет себя рукой по голове. Пяо. Смотрит неверующим взглядом на парня. Почему? Ты живой? Так значит, ты Синь? А? Сейчас нет времени объяснять. Парень резко берет меч. Синь наклоняется. Парень разрезает мечом полотно. Выкатывается из углубления. Парень и Синь смотрят на настоящего высокого мужчину с изуродованным лицом. Прощайся с жизнью. В темной одежде Сэр и большим Синь. Капюшоном, скрывающим лицо. Инжен. Что? Царь Цинь? Мужчина нападает на царя Цинь Инжена. Мужчина ударом ноги отбрасывает Синь и парня. Джосен из клана убийц. Тот парень был двойником. Ты смог обмануть меня. Хотя он неплохо сражался. Парень вступает в борьбу с убийцей. Да объясните же мне! Что с ним происходит? В каком двойнике вы говорите? Царь Цинь. Синь смотрит на битву, вспоминает слова Пяо. Во дворце брат царя устроил переворот. Инжен, держась за живот, тяжело дышит. Царь, лучше просто сдайся. Еще никому не удавалось скрыться от моего клинка. Голова царя Цинь станет трофеем клана Джусюн. Убийца поворачивает голову, смотрит на кричащего Синь. Я понял. Теперь я все понял. Ты великий царь Цинь. Правитель этих земель. А Пяо был похож на тебя. Тебе нужен был щит, поэтому его забрали во дворец. И потом его убили, приняв за царя. Жизнью моего друга Пяо пожертвовали ради тебя. Синь с ненавистью смотрит на Инжена. Ты сволочь! Ну что ж, юнец, если так хочешь его убить, я уступлю. Мне нужна только его голова. Да. Убийца прячет меч. Я убью. Порву его в клочья. Но только сперва займусь тобой. Ты убийца Пяо. И поэтому я выпущу твои поганые кишки. Разъяренный Синь нападает на спокойно стоящего мужчину. Убийца одним приемом бросает Синь на землю. Наступает на грудь Синь. Синь отбивается. Сражение. сражаешься точно так же, как двойник. Полежи и успокойся. Убийца достает меч, подходит к Инжену. Инжен с трудом встает. Синь резко встает с земли. Бежит к убийце. Завязывается драка. Убийца атакует. Синь отбивается. Убийца ударом ноги отбрасывает Синь. Синь падает на землю, кривит лицо от боли. О, продолжаешь сопротивляться. Очисти свой разум. Думай только о том, как отомстить за своего друга Пяо. Инжен с трудом поднимается. Замолчи. Не смей даже произносить его имя! Это из-за тебя Пяо погиб. Синь, приподнявшись, смотрит на убийцу. И его уже... Пяо уже... Его никогда... Никогда уже не вернуть! Синь нападает на убийцу. Ожесточенно дерется. Инжен наблюдает за боем. Ты умрешь! Великий царь, если меня однажды вдруг не станет, положитесь на помощь Синя. Он взмоет выше, чем кто-либо другой. Инжен наблюдает, как Синь высоко прыгает вверх, подняв меч, вонзает его в тело убийцы. Это тебе за Пяо. Подожди. У меня семья. Четверо детей. Они осиротеют без меня. Их сделают рабами. Умоляю, пощади. Инжен отрубает голову убийцы. Синь потрясенно смотрит на Инжена. Твои дети не отменяют твоих грехов, убийца. Ну и что дальше? Еще хочешь убить меня? Но имей в виду. Я умею сражаться и не сдамся без боя. Уже немало достойных людей отдали свои жизни ради меня. Одним из них был твой друг Пяо. Инжен резко поворачивает голову, прислушивается. Дела плохи. Эй! Инжен подходит к оврагу. К нему подбегает Синь. Что там? Внизу виднеется огонь. Это же моя деревня. И здесь нас скоро найдут. Армия переметнулась на сторону брата. Это дружки убийцы Пяо? Проклятие. Придется снова мечом помахать. Идем. Глупец. Ты пойдешь против армии? Само собой. И лучше не отставай. Не отставать? Убивать тебя или нет, я решу, когда порублю всех этих гадов. Даже не думай сбежать. Сюда! Здесь какая-то вражуга! Так что ты решил? Ну хорошо, пойду с тобой. Вперед! Синь резко останавливается. На небольшой дорожке стоит маленького роста человек в птичьей одежде. О, тот самый паршивец. Я знаю тайный путь. Идите за мной. Какой тайный путь? Подожди, ему нельзя доверять. Он с бандитами заодно. Почему ты помогаешь? Ты ведь великий царь Цинь, так? Значит, денег у тебя много. Только из-за денег? А это плохо? Нет. Так будет проще тебе верить. Мы ни лица не видели, ни имени не знаем, и ты ему доверяешь. Сбрасывается головной убор. Синь, приоткрыв рот, пораженно смотрит вперед. Хэляудяо. Невысокий, с короткими волосами парень. Совсем юнец. Смотрит черными глазами на парней. Теперь вы все знаете. Довольно? Времени мало. Хорошо. Показывай путь. Идем. Стой! Стой! Пещера. Путники, держа факелы, медленно продвигаются вперед. Слушай, царь, ходят слухи, что твой младший брат свергнул тебя. Так это, если ты теперь в бегах, ты уверен, что найдешь, чем мне заплатить? Вот умора. Старший брат, которого подсидел младший. Бывает же. Инжен останавливается, смотрит на завал. Куда дальше? Хэляо Дяо растерянно смотрит по сторонам. Налево, вроде. Да ты просто трусишка. Сам ты трусишка. Я не смог предотвратить бунт, потому что в моих руках не было реальной власти. Чан Вэньцзюнь, поняв, что переворот неизбежен, разработал план. Чан Вэньцзюнь, это тот старикан, который забрал Пяо? Да, это он. Однажды он встретил юношу, очень похожего на меня. На всякий случай мы подготовили двойника, и только поэтому я еще жив. Погоди, погоди. На всякий случай? Ты прикрылся им на всякий случай? Да чтоб ты сдох! Нет! Синь потрясенно смотрит на Энджи. Для вас! Нападает на него. Жизнь Бяо ничего не значила! У нас с самого детства была мечта! Стать великими генералами! Совершать подвиги! Заслужить себе дворцы! Есть вдоволь вкусную еду! У меня своя война, глупец. И ради победы я готов использовать любого. Тем более рабов вроде вас. И, кстати, Пяо все прекрасно понимал. Двойником? Прошлое. Дворец. Ты можешь не волноваться. Уверен, у нас получится защитить тебя. Не будем обманывать юношу. Пяо, склонившись, смотрит в пол. Тебя зовут Пяо? На троне восседает в белом кимоно Инжен. Абсолютной уверенности нет. Очень вероятно, что вражеские клинки тебя настигнут. Если это произойдет... Рядом сидит генерал Чан Вэньцзунь. То ты отдашь жизнь вместо меня. Каков твой ответ? Пяо. Пяо поднимает голову, улыбается. Повелитель, я не мог и надеяться, что однажды мне доверят такую важную задачу. Чан Вэньцзунь потрясенно смотрит на Пяо. Но ты можешь погибнуть. Я понимаю. У нас с другом с детства есть одна мечта. Стать однажды великими генералами. Я всегда был готов поставить на кон все. Пяо полностью осознавал опасность. Он хотел добиться того, что недоступно людям вашего происхождения. Таков был его выбор. И он проиграл. Позже с этими слезами закончится и твоя скорбь. Теперь ты должен сделать свой выбор. У тебя есть возможность выбрать из двух путей. Ты можешь вернуться к жизни раба. Или помочь свергнутому царю. Вернуть трон и царство. Инжен с факелом в руке проходит мимо плачущего Синь. Синь. И силой, и духом мы с тобой равны. Мы с тобой одно целое. Если ты взмоешь ввысь, то и я с тобой. Возьми меня на вершину славы. Бяо. Я иду. Инжен стоит возле большого отверстия в скале, смотрит на солнечные лучи. Синь наблюдает за правителем. Синь и Хеляо Дяо подходят к Инжену. Только не задавайся! Знай, что я просто использую тебя. И ты знаешь, что я не считаю тебя своим вассалом. Ты меч, прорубающий путь, сломаешься, и я тебя выкину. Отлично, мерзавец. Но и куда теперь? Нам может помочь только Чан Вэньзюнь. Мы условились встретиться на западе. Ну что ж, уже руки чешутся. А ты мне точно заплатишь, а? Пасмурный день. На песчаной почве растут низкорослые зеленые кустарники. Вдали видна каменная стена. К широкому серому дворцу ведет широкая длинная каменная лестница. Шусюн убит. Что же делать? Не волнуйтесь, правитель. По следу преступника Инжена идет армия под командованием Цзо Ци и наемный убийца по имени Мута из клана Бесса. Голова скоро будет у вас. Твой убийца не оправдал надежд, а ты даже не извинишься. Да. Простите, повелитель. Уже надоело слышать, что еще чуть-чуть и голова у меня. Смотри, так ведь и твоя голова может полететь с плеч. Да. Я прошу вас, не гневайтесь. Хватит! Этот проклятый Чан Вэньцзюнь и Инжена увел и двойника подготовил. Вот чью еще голову я очень хочу заполучить! Как пожелаете, повелитель. Повелители придворные поворачивают головы. Генерал Ванзы? О, какая честь для нас, генерал! Это последний из шести великих генералов царства Цинь. Но он же потерял интерес к войне и удалился подальше от суеты. Генерал Ван Ци в сбруе подходит к правителю. Давно не имели удовольствия видеть вас, генерал. Очень рады. Но чего же вы хотите? Почему вы думаете, что я хочу? Я ведь принес то, чего вы так страстно жаждете, великий правитель. Тен! Да. Перед правителем предстает высокий молодой воин Тен. В руках держит ящик. Тен открывает ящик. Правителю показывают окровавленную голову. Придворный испуганно пятится назад. Мы приносим вам в дар голову Чан Вэньцзюня. Невероятно! Генерал победил Чан Вэньцзюня! На широком лице генерала расплывается улыбка. Вы не устаете нас поражать? Небольшие черные глаза пристально смотрят на правителя. Лицо обезображено, невозможно понять, он ли это. Неужели? Сыши, вы ставите под сомнение мои слова? Нет, что вы, ни в коем случае, генерал. Как можно? Но просто мой долг держать все под контролем и все проверять. Если кто-то осмелится сразиться со мной, то, скорее всего, останется с таким же скромственным лицом. Если думаете, что я лгу, то могу легко продемонстрировать на ком-нибудь из них. Придворный испуганно прячет головы под широкими рукавами кимоно. Чего же вы желаете за свой труд? Желаю награды, что будет мне под стать. Что? Интересно. И что за награда? Я желаю получить за голову Чан Вэньцзюня все его земли. Знайте свое место, генерал! Пожилой придворный изумленно... Пусть берет. ...смотрит на спокойного правителя. Но мой повелитель... Я очень вам благодарен, повелитель. Генерал спешно выходит из дворца. Вы уверены, мой повелитель? Великий генерал Ван Ци уже не раз менял знамена. Да. И не повредит привлечь его под мои. Ясный день. Скалистая местность, покрытая скудной растительностью. Эй, царь! Долго еще идти? Здесь владение горного народа. С ними шутки плохи. Горный народ? Это те, которые людей едят? Мои предки погибли от их рук в этих местах. Так ты с гор спустился? Ясно, откуда такой наряд. 400 лет назад царство Цинь вступило в союз с горным народом. С дикарями? Благодаря великодушию царя Мугуна. Син с попутчиками идут по тростниковой роще. Ну, жарища. Так взял бы эту штуку и снял. Это мое боевое снаряжение. Ха, так себе броня. Лучше на свой наряд посмотри, жалкое тряпье. Что? В бамбуковое дерево вонзается стрела. Инжен падает на землю. Синь с Хиляо Дяо падают рядом. Что там? Горный народ? Нет, убийца. И у него отравленные стрелы. Невысокий смуглый мужчина с черными волосами... Начинай прощаться с жизнью! ...стреляет из трубки. Какой ты коротышка. Я эту деревенщину одним ударом перешибу. Мужчина стреляет стрелами. Синь, пригибаясь, бежит к мужчине. Отравленные стрелы для Синь труса! Прячется за дерево. Убийца возникает возле него. Убийца нападает. Синь отбивается. Быстрый! Инсян! Синь отступает. Прячется за бамбуковое дерево. Убийца, держа маленькие топорики, наступает. Кто он такой? Синь, если проиграешь, то и дальше не справишься. Хоть ты хоть трижды бессмертным. И без тебя это знаю! Сдохни уже, наконец, мальчишка! Не отступай! Убийца идет в наступление. Синь, сосредоточившись, отбрасывает убийцу. Я боялся, слабак! Завязывается драка. Ах! Синь яростно орудует мечом. Убийца отбивается, тяжело дышит. Убийца убегает. Синь гонится за ним. Не спеши, урод! Убийца подносит ко рту трубки. Синь быстрым движением лишает жизни убийцу. Радостно поднимает меч вверх. Инджен пристально смотрит на него. Синь роняет меч. Смотрит на плечо. Плечо вонзилась ядовитая стрела. Синь падает на землю. Синь лежит на подстилке. На лице видны капли пота. Синь поворачивает голову, смотрит на Инджена. Синь. Очнулся? Синь рассматривает покои. Где я? Это древняя царская обитель. Древняя? Ей 400 лет. Ее построили для общения Цинь и горного народа. Неплохо сохранилось. Подожди. А как я сюда попал? Не часто цари на своей спине рабов таскают. Что? Ты нес меня? Ай! Не двигайся. Рана еще не закрылась. Ляо сделал противоядие. Противоядие? Синь удивленно смотрит в сторону. Возле стены сидит Хэ Ляо Дяо в птичьей одежде. Спасибо тебе, Ляо. Достал уже! Скажи хоть что-нибудь. Когда ты молчишь, ты точь-в-точь как Пяо. Инджен скрещивает руки, смотрит в сторону. Твой друг часто рассказывал о тебе. В эти моменты он выглядел очень счастливым. Насколько я могу судить, вы были больше, чем друзья. Вас связывали скорее братские узы. У тебя вот вроде и есть родной брат. Но он все же сверг тебя с трона. Хороши братские узы. Так ты не спишь! Джен, а каков из себя твой младший брат? У нас с ним один отец, но разные матери. А? Моя мать была наложницей. А вот его, напротив, было царских кровей. Чэн Зяо презирал меня за то, что во мне течет кровь простолюдина. Да какая разница? Кто унаследовал престол, тот и царь. Да, но это лишь видимость. Отец царствовал всего 3 года. Я унаследовал престол в 13 лет. Но я был всего лишь ребенком. Я не обладал реальной властью. А кто обладал? Верховный советник, выходец из торгового сословия Люй Бувэй. Чэн Цзяо выбрал время, когда Люй Бувэй ушел в поход против царства Вэй и поднял мятеж. За спиной Чэн Цзяо стоит другой советник по имени Цзэши. Значит, этот советник Люй Бувэй на твоей стороне, так? Сейчас я могу верить только Чан Вэн Цзюню. И с ним мы договорились встретиться именно здесь. Ясный день. Возле небольшого дома, стоящего на камнях, не спадает водопад. Воин достает меч. Хэляо Дяо растирает травы в небольшой посудине. Слушай, Синь. Синь закрывает рот Хэляо Дяо. Кивает на пробегающие тени. Враги? Подходите, я вас всех порублю. Но их много, Синь. Откуда трубка? Моя добыча. Джен, назад! В дом врываются воины. Воины падают на колени. Хэляо Дяо и Синь изумленно смотрят на воинов. Вы опоздали. Была погоня. Мы вступили с ними в бой. Свои, да? В дом медленной походкой заходит угрюмый Чан Вэнь Цзунь. Эй, старикан. Пяо погиб, слышишь? Повелитель, я уверял вас, что план безупречен, но ошибся. Вся ответственность лежит на вашем никчемном слуге. Если прикажете, я немедленно покончу с собой. Только прежде позвольте мне сказать вам, что я рад видеть вас живым. Чан Вэньцзюнь, плача, смотрит на Инжена. Я тебя тоже. Если Чан Вэньцзюнь мертв, то и Инжен долго не продержится. Самое время захватить все царство, повелитель. Из врагов остался только Люй Бувэй. Что ж, все ведь уже готово, советник? Да. Прошу вас, вы можете убедиться собственными глазами. Пасмурный день. Повелитель идет по сторожевой каменной стене. С высокой стены смотрит на многочисленное войско, стоящее под стенами дворца. Мы собрали 80 тысяч солдат. Вот это мне уже нравится. Донь, подойди. Есть! Невысокий воин подходит к правителю. Становится на колено. Встань. Народ мой! Взгляните на него! Это человек низкого происхождения. Из бедняков. Родители бросили его, он был лишним ртом в семье. Но благодаря своему таланту он был замечен. И теперь служит здесь, в Сяняне. Сейчас у него большой дом. И он даже посылает деньги бросившим его родителям. Так ведь, Дунь? Да! Воин преданно смотрит на правителя. Мой повелитель, я не достоин такого счастья. Правитель щелкает пальцами. Огромная когтистая рука давит череп воина. Пожилой советник и придворные в шоке смотрят вперед. Великан с маленькой головой рассматривает свою огромную руку. Терпеть не могу подобную чернь. завернулись в дорогие тряпки, но вокруг себя распространяют только грязь и зловоние. Так же и мать Инжена. Она была презренной наложницей. Истинным царем является тот, в ком течет чистая кровь царей. И это я, ваш царь. А все вы — солдаты чистых кровей избранных воинских родов! Небольшой дом. Воины с жадностью едят рыбу. Хляудяо разносит тарелки. Вкусно! Я просто оживаю! Это ты приготовил? Да, кстати, а кто ты такой? Я из горной страны. Хляудяо. Можно Ляо? Ляо, добавки дай! О, сейчас! И мне тоже! Итак, теперь я хочу знать. Расскажите, что случилось в Сяньяне, пока я прятался в деревне Хэйбэй. Да. В ночь, когда Чэн Цзяо поднял мятеж против вас, мы все по тайному ходу, ведущему из царского замка, покинули пределы Сяньянского дворца. Вместе с нами был и Пяо, который играл роль царя. Пяо? Так он был с вами? И едва мы решили, что все получилось, как за нами пустился неожиданный враг. Неожиданный враг? Да. Это был генерал Ван Ци. Назад удалился на покой, но внезапно вновь явил себя миру. Вот и все. Нам конец. И только мы так подумали, как вдруг Пяо, который до этого держался в тени, выдвинулся вперед. Пяо? Господин Пяо встал во главе отряда. Мы было впали в отчаяние, но он вдруг заговорил как царь. Всем держаться! Нужно восстановить строй! Замкнуть ряды на прорыв! Я не мог поверить. Нам говорили, что ваш двойник — это простой раб. Нет. В тот миг он был истинным генералом. Голос господина Пяо вновь разжег почти угасший огонь в наших сердцах. На себя. А потом один умчался в сторону тьмы. Но почему один? Чтобы спасти наше войско. Потому что мы нужны великому царю Инжену. Прошлое. Битва. Пяо кивает воину. Скачет вперед. Что я видел? То, как господин Пяо уходил от погони армии генерала Ван Ци. Пяо, у тебя получилось стать генералом! Эй, Джен! Синь подходит к Инжену. Мы встретились с твоим стариканом. А теперь немедленно надо идти отбивать твой замок, а? Эй, отойди! Да как ты смеешь так говорить с царем? Стойте. Я прощаю его грубость. Нет, Синь. Просто пойти не получится. Эй, принесите сюда карту! Сяньянь защищает армию Чэнцзяо. Нам его не взять. Вся надежда только на Люйбувэя, который сейчас в походе на Вэй. Если мы встретим его на обратном пути, тогда... Нет. Люйбувэй не придет. Но почему? Потому что Люйбувэй ждет, пока царя убьют. И на царский престол взойдет его брат Чэнцзяо. Тогда он получит право обвинить Чэнцзяо в государственном перевороте и напасть на Сяньянь. Не может быть! Он тоже хочет объявить себя правителем. О. Так, подождите-ка. Разве этот Люйбувэй не на стороне Джена? За 500 лет многие пытались стать царями этих земель. Сейчас это советники Люйбувэй и Цзэши. Будем следить за их действиями и ждать удобного момента. Ждать нельзя, они растерзают страну. Ради благополучия моего народа я должен как можно скорее вернуть себе царский престол. Но где найти армию, которая сравнится по численности с войсками Чэнцзяо? Ну тогда... давайте забудем обо всем и поселимся здесь! Давай-ка лучше помолчи! Чан Вэньцзюн задумчиво смотрит на Хэляо Дяо. Слушай! Чего? Да не ты, а он. Что? Ты говорил, что родился в горной стране. Скажите, смешной у него наряд, а? Точно. Есть только одна армия, которая по силе не уступит никому. Ни Люйбувэю, ни Цзэши, господин. Да, я тоже о них подумал, когда добрался до этого места. Шансы весьма невелики. Но вариантов у нас нет. Идем к царю гор. Ясный день. Войска с Инженом идут по ущелью. Осторожней! Господин, не слишком ли опасно? Мы были дружны с горным народом 400 лет назад. А потом царство Цинь по своей прихоти разорвало с ним связи. Еще я слышал, была страшная бойня. Все-таки зря идем. Может быть. Но больше ничего не остается. А если горный народ нападет? Не надо! Если нападут, я разорву их всех в клочья! Войско останавливается. Испуганно смотрят на дремущий лес. Войско окружают люди в масках и грязно оборванной одежде. Настоящий горный народ! Войны, защищайте царя! Есть! Не подпускать! Убрать мечи! Драки хочешь, да? Стой! Не надо! Лег по дороге у лава пенерли! Пенерли бы горало мезли! Цевры хватами сакрес! Эй, Ляо, что он сказал? Когда приходят люди с равнины, мы выкалываем им глаза и сбрасываем их с обрыва. Объяснимся, давай! Сина Эльмек, Зана Эльмек, Ляо, что ты ему сказал? Я сказал, что царь Цин желает встретиться и говорить с царем гор. Тюрьмы! Великий царь! Стоять! Если бы хотели, давно бы убили. Горные люди хватают Инжена. Армейки закутим. Пусти! Говорит, что царь гор решит, как с нами поступить. Тюрьмы! Горные люди ведут пленников по горной тропинке. Проклятье! Вот же влипли! Сейчас для нас главное попасть в логово царя гор. Даже если договориться, не получится. Уровень культуры у них, очевидно, не очень высокий. И если придется... Да. И уж если придется, я ух как разойдусь! Стой! Не дергайся! Не дергайся, Синь! Синь! Синь! А что? А? Синь открывает широко рот, потрясенно смотрит с воинами вперед. В высокой скале виднеется величественный город. Сверху, сквозь большое отверстие в скале, падает солнечный свет. Просторный зал с каменными колоннами. На каменном полу стоят на коленях пленники. Синь рассматривает зал. Каменные статуи. Инжен, вытянув вперед скрещенные руки, пристально смотрит вперед. 31-й царь земель Цинь, Инжен. На каменном троне сидит человек в железных латах. Я царь гор. Ян Дуаньхэ. Что тебе от меня нужно? Я пришел за помощью. Ты ошибся в своих надеждах, царь Цинь. Вас ожидает наш справедливый суд. 400 лет назад, когда мы заключили союз с царем Мугуном, наши предки жили бок о бок с равнинным народом и мечтали о создании нового мира. Однако, стоило Мугуну умереть, как ваше предательство разбило мечты о мирном сосуществовании. Народ Цинь зверски убил десятки тысяч наших людей, и нам снова пришлось уйти в горы. Твоя голова должна полететь с плеч, только это утолит нашу жажду мести. Я хорошо знаю историю. Мы виноваты перед вами. Как царь Цинь... Я искренне прошу прощения за ошибки прошлого. Инжен склоняет голову. Но вспомни. Народы, культуры, верования. Хоть когда-то в истории их столкновения не приводили к кровопролитию? И разве хоть когда-то в истории... Из сердец окончательно уходило презрение и ненависть. Когда изучаешь историю, становится ясно, как тяжело избежать этих ошибок. И очень наивно думать, будто одна моя голова что-то решит. Я вижу, молодой царь совсем не понимает людскую боль. Обиду и злость из-за потери близких. Но ты все поймешь, когда полетят их головы. Горные воины берут Синь, представляют в голове меч. Отпусти! Эй! Эй, Джен! Я их порублю! Слышишь? Молчи. И ждать, когда мне снесут голову! В этом нет необходимости. К сожалению, мне уже хорошо знакома эта боль. Великий царь гор. Когда правитель берет свой меч из гнева и ненависти, то царство сгинет в вихре зла. Правитель должен брать меч, чтобы прорубить путь для народа. Народ Цинь и народ гор разделены, что и порождает раздоры. Как во всем Китае. Мы один равнинный народ, но усобица не прекращается уже 500 лет. К чему ты клонишь? Все просто. Если уничтожить все границы и разделы между нами, тогда уйдут и войны. Уничтожить границы? Великий царь! Но тогда все семь царств смешаются, и война вспыхнет с новой силой! Так ты правда хочешь? О чем вы там болтаете? Я вообще ничего не понимаю! Я пытаюсь объяснить, к чему стремлюсь. Ты же стремишься вернуть трон, который у тебя отнял младший брат! И для этого ты пришел просить помощи! Возвращение трона не более чем первый шаг на пути. На каком пути? Ян Дуаньхэ, предлагаю тебе пойти со мной. Путь трудный, никем не хоженый и кровавый. Но я уверен, что в конце нас ждет свет. Горные воины общаются, машут головами. Вперед выступают двое маленьких людей в светлых масках животных с рогами. Горный воин замахивается на Синь мечом. Синь своей ногой бьет по ноге горного воина, выбивает ногой меч. Если тронешь, проклянем. Какой занятный юнец. И что ты будешь делать дальше? Да не буду я ничего делать. Слышь, ты мужик в маске вождя. Вы тут так сложно обо всем говорили, я ничего не понял. Короче, он наш царь, и он влип по уши. Мог бы взять и помочь. Ох, ну какой же он неотесанный. Теперь нам крышка. И еще, сделайте его должником. И он потом вам с лихвой заплатит. Сокровищами, а может быть вкусной едой. А ну циц! Замолчи, макака! Мы не забыли печали наших предков. Их слезы и боль не забыты! Заткнитесь вы! Их печали, да? Главная печаль в жизни – это когда мечты остаются мечтами! Уж если вы и правда так заботитесь о своих мертвецах, то лучше возьмите и исполните их мечты! Для тебя неплохо сказано. Ян Дуаньхэ. Сейчас у меня нет никакой власти. Однако, поверь, что моя цель – это не какой-то пустой вздор. Давай возродим древний союз Цинь и горного народа. Мне очень нужна ваша помощь. Вы ведь тоже все понимаете. Я в этом уверен. Иначе обитель дружбы не простояла бы 400 лет в целости и сохранности. Ин Джен и Синь пристально смотрят на Янь Дуаньхэ. Царь Цинь, задам один вопрос. Мы народ грубый. Если пойдем отвоевывать трон, твой дворец может потонуть в крови. Ты согласен? Он и так залит кровью. Не вижу причин сомневаться. Воины Инжена пристально наблюдают за Янь Дуаньхэ. Когтистая металлическая перчатка снимает маску. Черноволосая девушка с длинными волосами пристально смотрит небольшими черными глазами на Инжена и войско. Девка? Царица горного народа и царь Цинь заключили союз сильнее прежнего. Идите и собирайте солдат с окружающих гор. Время воевать! Шингер Мэгвы! Позиционис! Дерегайся! Сим и Инжен, улыбаясь, смотрят на воинственный танец горных воинов. Уже! У нас получилось! Но что будем делать дальше? Что ж, есть одна мысль. Центральная часть Сяньяньского дворца. Там стоит 80 тысяч солдат. А сколько нас? В нашем отряде 30 человек. Мой народ сейчас может отправить 3000. 3030 против 80. Отлично! А кого больше-то? А? Ясный день. Каменная стена. Воины, стоя на стене, пристально смотрят вперед. Смотри. Что? Вон там. Вдали виднеется столб клубящейся пыли. К стене плохо приближается войско. Очень плохо! Простите, повелитель! У ворот Анчен конная армия. Общим числом около 3000. Сколько? Сначала мы все станем горным народом. Простите, повелитель! К воротам Анчен идет горный народ! Горный народ? Ты не ошибся? А? Это обязательно надевать! Я не хочу наряжаться так нелепо. Кто бы говорил? Мяу, иди прямо так. Дураки, это мое боевое снаряжение. Простите, передаю слова царя гор. Он сказал, мы спустились с гор, чтобы возродить наш союз. Он хочет возродить союз? Притворимся союзниками. И они с радостью проводят нас во дворец сами. И так мы без потерь попадем внутрь. Хороший план. Но, господин, даже если мы без проблем проникнем в крепость, дворец охраняет 80 тысяч солдат. Ну а вот там уже... Горное войско стоит перед каменной стеной. Они точно откроют ворота? Да, они откроют. 80 тысяч солдат Чэн Зяо против 200 Люй Бувэя. Даже с такой армией они боятся. Это подкрепление очень сильный соблазн. Сейчас нас 3000, но за нашими спинами стоят десятки тысяч горных воинов. Они не откажутся от нашего предложения. Мы и не мечтали о такой армии в бою против Любуэ! Но только я не понимаю, почему они вдруг вспомнили о союзе 400-летней давности? Открываются ворота. Открыли! Янь Дуаньхэ с маской на лице скачет к воротам. Янь Дуаньхэ снимает маску. Возле ворот стоят придворные. Придворные склоняют головы. Я царица горного народа. Мое имя Ян Дуаньхэ. Приветствую вас, госпожа. Добро пожаловать. Царство Цинь приветствует вас и ваш народ. О, да, получилось! Получилось! Однако, внутрь крепости пройдете только вы и 50 ваших сопровождающих. Что? Всего 50? Я согласна. 50 человек против всей их армии? Казармы расположены вдали от дворца. Мы убьем Чэн Цзяо до прихода солдат. Бери 40 от горного народа и 10 от нас. Есть. Ляо, подожди нас здесь. Нет, я пойду. Останься, я сказал. Нет уж. Если пойду с тобой, то тоже стану героем. А значит, и богачом. Ха-ха. Ну, как хочешь. Предлагаешь использовать этих макак? Да, мой повелитель. Если горный народ встанет на нашу сторону, то мы заполучим в свою армию десятки тысяч воинов. Все только для того, чтобы одолеть силы Люйбувэя. Будет забавно наблюдать, как его войско сражается с обезьянами. Вам не кажется, повелитель? Во дворец забегает воин. Разрешите! Ян Дуанхэ и 50 воинов уже на подходе к воротам Джугуй! По небольшой улочке идет Янь Дуаньхэ. За ней следуют воины. Стоять! Дальше территория царского дворца. Все должны сдать оружие. Немедленно разоружайтесь! Много лет назад мы уже состояли в союзе с царством Цинь. Но тогда царство Цинь вероломно предало нас. Мы вам верили и считали друзьями, но получили удар. Пока этот союз не возрожден, все наше оружие останется при нас. Есть еще вариант. Вы тоже, как и мы, можете сложить ваше оружие. Воин бросает взгляд на советника. Хорошо. Тогда, пока союз не восстановлен, оружие будет у вас. Вы уверены, советник? Нужно предупредить Вэйсина. Хотя, даже если они посмеют обнажить свои мечи, что могут сделать 50 человек? Открываются двери дворца. Воин провожает Янь Дуаньхэ с войском во дворец. Ян Дуаньхэ, я рад иметь честь сражаться вместе. Повеселимся же от души, царь Цинь. Будьте внимательны. Чэн Цзяо может скрыться через тайный ход. Подземный тоннель, по которому спасались мы. И этот тайный подземный путь ведет от сердца царского дворца сюда, к воротам Джугуй. Именно здесь мы и начнем битву. Нет, нельзя. Только один человек достоин начать это сражение. Ин Джен, великий правитель Цинь. Ин Джен выхватывает меч. Ах ты! Убивает воина. Снимает маску. Горные воины снимают маски. Выхватывают мечи. Попадают. Что там такое? Что происходит? Все по плану. Разделяемся на две группы. Избранные 10 человек идут по тайному пути и атакуют тронный зал. Остальные отвлекают внимание стражи и прорываются в лоб. Есть! Синь, идем! Надо же, царя будет приманкой. Это наилучший вариант. Синь, от вас зависит судьба битвы. Не подведи нас. Не надо волноваться, старикан. Джем, увидимся еще, да? Да. Ляо, ты готов? Ляо Дяо трусливо машет головой. Адзио, Адзифу! Син с горными воинами забегают в тайный туннель. Инджен бежит в другую сторону. Инджен, Янь Хуанхэ и горные воины резко останавливаются. Смотрят на многочисленное войско врага. Советник с придворными смотрят на малое количество горных воинов, стоящих на небольшой площадке. Успели насладиться триумфом, советник? Чан Вэньцзюнь, проклятые ванцы. Все-таки голова была не настоящей. Принесите голову Инджена! Горные воины стремительно бегут к противнику. Лучники стреляют. Стрелы вонзаются в тела горных воинов. Вайсин! Перебей их всех! Вайсин, высокий крупный мужчина в доспехах с торчащими вверх короткими черными волосами, пристально смотрит на горстку горных воинов. Син с воинами останавливается. Впереди стоит противник. Небольшая колонна противника расступается. Вперед, держа меч, выходит невысокий крепкий воин в темном кимоно. Вы все же решили пройти здесь. Идея как раз под стать черни. Генерал Цзоцзи. Он генерал? Да. Бывший. Смотрю, Инжен не с вами. Стой! Горный воин быстро бежит на Джо Ци. Джо Ци взмахом меча убивает воина. Подняв руку, пробует языком кровь. И Ляо Дяо брезгливо кривит лицо. Добейте остальных. А ну стой, ты! Противник наступает на Синь и горных воинов. Завязывается драка. Начинается битва. Площадь. Лучники, подняв луки, целятся. Отойдем на другую позицию. Нет. Будем наступать. Ян Дуаньхэ. Ян Дуаньхэ, лучше отступить! Нас вмиг перебьют! Мой народ стрелами не остановить. Противник, переступая через лежащих на земле воинов со стрелами в теле, приближается к Инджену. Мы пойдем за горным народом. Повелитель! Янь Дуаньхэ пристально смотрит на противника. Глупые мертвые обезьяны. Арбалеты! Готов? Стреляй! Атаковать! Воины со стрелами в телах резко поднимаются с земли, атакуют сзади противника. Завязывается бой. Так значит, они были живы? Янь Дуаньхэ идет наступление. Инджен с генералом и воинами следуют за ней. Вайсин раздраженно смотрит на бой. Да что тут творится? Горные воины ожесточенно дерутся. На землю падают мертвые тела противников. Солдаты, сражайтесь! горные воины идут в наступление. Советники испуганно наблюдают. Нужно подкрепление из казарм. Советник, уходите в тронный зал. Уйти из поля боя, не получив голову Инчена? Гнев господина Чен Цзяо упадет на меня, хотя я не виноват. Син сражается с горными воинами. Хэ Ляо Дяо испуганно убегает от противников. Хэ Ляо Дяо скатывается в небольшую яму. Испуганно смотрит на мертвого врага. К ней бежит воин с мечом в руке. Хэ Ляо Дяо стреляет из трубки ядовитыми стрелами. Высокий мускулистый горный воин разбрасывает огромные палицы в виде булавы противника. Янь Дуаньхэ с воинами тестит противника к воротам. Остались только эти ворота, и выйдем к дворцу! Инжен с генералами идут в наступление. Янь Дуаньхэ рубит мечом противников, выбирается к воротам. Высоко подпрыгнув, падает сверху на врагов, убивает их. Повелитель, сидя на троне, нервно смеется. Так значит, он сам принес мне свою голову. Вот тупица! Советник, стоя перед повелителем, наконец-то пристально смотрит на него. Теперь я заполучу в свои руки царство. Советники придворные склоняют головы. Горный воин поворачивается. На его голову опускается огромная ладонь. Великан, сжав голову, поднимает воина вверх. Син с ужасом смотрит на великана. Великан в голубом кимоно расправляет огромные плечи. Это еще кто? А? Это палач. Лан Кай. Горные воины бегут к палачу. Великан кулаками разбрасывает в сторону воинов. Цинь подбегает к палачу. Палач, размахнувшись рукой, отбрасывает Цинь. Чан Бэньцзюн дерется, тяжело дышит, смотрит на врагов, превосходящих в силе. Воин, подпрыгнув, вонзает два меча в шею палача. Палач отбрасывает воина. Воин ударяется о стену. Палач берет руками воина, бьет о стену. Воин, упираясь ногами в стену, впивается зубами в шею палача. Палач отбрасывает воина. Идет к воинам. Синь, крича, бежит на палача. Отпрыгнув, ударяет ногами палача в грудь. Палач падает. Горные воины удерживают руки палача. Синь перерезает горло великану. Синь возвращает меч горному воину, который вонзил мечи в шею палача. Появление Инджена для нас скорее удача. Остается только правильно этим воспользоваться. Если Инджен умрет у всех на глазах, то великий царь Чанзяо унаследует престол. И тогда в нашу армию войдут сотни тысяч солдат. И останется только одним махом уничтожить Люй Бубея. И наконец-то мы знать снова будем стоять у власти. Советник смотрит на смеющихся придворных. Открываются двери дворца. Забегает Синь с воинами. Вот и конец вам, подлецы! Советник с придворными удивленно смотрит на них. Повелитель поднимает вверх бровь. Синь медленно подходит к трону. Ну а ты, видать, Чэнзяо. Казнить. А? Казнить их за то, что такие ничтожные черви осмелились заговорить с великим царем. Казнить за то, что смеют дышать со мной одним воздухом. Слушай, да мне плевать на твои росказни. Всем теперь одно ясно. Великий царь Цинь, это Инджен! Повелитель бросает мимолетный взгляд на Синь. А не какой-то козел. Раздави этих червей, дзоцы. Придворные расступаются. Из-за колонны выходят дзоцы. Синь поворачивает голову, смотрит на генерала в темном кимоно. Это опять он. Слышь, Би, ты его тогда генералом назвал? Да. Цзоци когда-то был военачальником, известным во всех царствах. Синь, ты ведь тоже хочешь стать генералом, да? Но генералы командуют армиями, а этот почему-то здесь. Он искусный, но крайне кровожадный воитель. Вот его и изгнали. Сейчас Цзоци наемный убийца. Ну надо же, какая скотина! Горные воины слегка присаживаются, выставляют перед собой мечи, идут в наступление. Цзоци разбрасывает воинов. Бросает меч в сторону Синь. Горный воин с оружием в виде булавы нападает на Джи Ци. К нему присоединяется другой воин. Джи Ци отбивается. Джи Ци ранит воинов. Эй ты, скотина! Интересно, в каком же месте ты генерал? А, это кто бы говорил, сопляк, не видавший поле битвы? Но я открою тебе глаза. Синь нападает на спокойного Джи Ци. Янь Дуаньхэ, размахивая двумя мечами, пробивается к воротам. Горные воины устало дышат, смотрят на вновь прибывших противников. Вэй Синь с ненавистью смотрит на Инджена. Идет наступление. Ты готов? Синь наступает на Джи Ци. Джи Ци отбрасывает Синь в сторону. Синь! тень падает на пол. Чтоб я проиграл ему в бою на мечах? Вэйсин и Инжен дерутся. Не падать духом! Победа уже близко! Второй отряд скоро убьет обоих предателей! Нужно продержаться совсем немного! Мы будем сражаться! Даже если сломаны мечи, отрублены руки и иссякла кровь! Окровавленные воины Инжена слушают его речь. Выстоим, и победа будет наша! Устало поднимаются. Да, вы воистину великий царь! Джо Ци идет наступление. Придворный испуганно прячется за колонну. Повелитель, сидя на троне и наблюдая за битвой, смеется. Сзади нападают воины Инжена. Дурак! Зачем? Генерал ударом меча отбрасывает воина. Так! Бей! Нет! Генерал смотрит на свою окровавленную руку. Хляо Дяо подбегает к воину. Ты жив? Генерал пробует языком свою кровь. Подходит к Хляо Дяо. Цинь бежит к генералу. Генерал хватает Цинь за голову. Приставляет меч к лицу. Ну что, еще хочешь стать генералом, а? Острие меча разрезает щеку. Генерал отбрасывает Цинь. Цинь! Хватит уже мечтать, сопляк. Генерал медленно подходит к лежащему на полу Синь. Мечты — это дерьмо. Я много таких, как ты, повидал. Синь тяжело дышит. Глаза широко раскрыты. Поле боя не место для мечтателей. Те, кто болтает о своих мечтах, умирают собачьей смертью. Перед глазами Синь всплывает образ улыбающегося Пяо. Это не так. Из глаз Синь текут слезы. Это не так. Пяо. Если уж стал рабом, то будешь им всегда. Только меч сделает свободным. Да. Я скоро стану великим генералом. Да! Генерал склоняет лицо над лежащим Синь. Генерал поднимает меч вверх. Повелитель с наслаждением смотрит на генерала и Синь. Все кончено, сопляк. Еще нет! Генерал опускает меч. Синь, подняв вверх свой меч, удерживает лезвие меча противника. Генерал хмурит брови. На скулах играют желваки. Пристально смотрит на Синь. Синь отталкивает от себя лезвие меча. Отталкивает генерала. Генерал, отлетев, ударяется о ступеньку возле трона. Откинув голову, тяжело дышит. Повелитель, нахмурив брови, недоуменно смотрит на генерала. Нет ничего плохого в мечтах! Син с трудом поднимается с пола. Следуй за мечтой. Ты снова встаешь на ноги. Следуй за мечтой. Ты делаешь шаг вперед. Следуй за мечтой. Синь поднимает перед собой меч. Ты становишься очень сильным. Генерал приподнимается. Изо рта идет кровь. И только следуя за мечтой. Синь закрывает глаза, сосредотачивается. Генерал поднимает меч, наступает. Синь, подпрыгнув вверх, вонзает меч генерала. Генерал падает замертво. Повелитель испуганно смотрит на генерала. Синь поворачивается к повелителю. Поднимает меч. Повелитель испуганно сглатывает. Смотрит на Синь. Вайсин поднимает меч, пристально смотрит на уставшего Инжена. Инжен с трудом поднимает меч, медленно идет к Вайсину. Воины поворачивают головы. Возле ворот стоит повелитель. Повелитель, кривя лицо, смотрит на бой. Великий царь Чинзяо? Повелитель спускается по лестнице. Повелитель? Почему вы вышли сюда один? Они убили советника Цзэши. Не может быть. Придворные бегут из дворца. Стойте! Вы куда? Казню всех, кто бежит! Стой! Испуганный советник останавливается. Синь медленно подходит к трону. Сделай же что-нибудь, советник! Не уйдешь! Хляо Дяо стреляет советника ядовитыми стрелами. Ах ты, щенок! Да я верховный советник царства Цинь. Я сам великий советник Цзэши. Советник вонзает нож в Ляо Дяо. Ляо! Горный воин рубит мечом советника. Повелитель выбегает из дворца. Ляо! Синь склоняется над Хляо Дяо, снимает наряд с оперением. Удивленно смотрит на кольчугу. Синь поднимает глаза. Хляо Дяо слегка улыбается. Говорил же, это мое боевое снаряжение. Ха-ха-ха! Тогда поспешим. Джен ждет нас. Из дворца выходит Син с тремя воинами и Хэляо Дяо. А вот и мы. Мы уже заждались. Воины Инжена с облегчением смотрят на Синь. Инжен, вот ублюдок! Кто-нибудь убейте! Убейте его скорее! Повелитель с презрением смотрит на Инжена. Воины стоят на месте. Инжен глубоко вдыхает, бросает взгляд на повелителя. Всему причиной наша братская ссора. Положим ей конец. Братская ссора? В тебе кровь простолюдина. Никакой ты мне не брат, ублюдок! Повелитель нападает на Инжена. Инжен ранит повелителя. Моя кровь это... О нет! Царская кровь! Подумаешь, кровь. Из-за тебя многие люди кровь проливали, и многие погибли. Не думай, что подобное может сойти тебе с рук, ты будешь казнен! Чен Зяо, ты должен познать людскую боль. Инжен избивает повелителя. Горные воины подходят к дерущимся. Исход битвы уже определен. Нет смысла убивать. Инжен смотрит на избитое лицо повелителя. Потом они отрубят нам головы за измену. Мы должны перебить всех сторонников Инжена! Для нас это единственный способ выжить! Вой Син с презрением смотрит на Инжена и воина. Мои солдаты! Будем сражаться! В ворота забегают воины с красными повязками на сбруе. Инжен с воинами и Вэй Син со своими воинами удивленно смотрят на них. Воины расступаются. По площади медленно идет Ван Ци с Теном. Ван Ци! Генерал Ван Ци! Давайте вместе возьмем голову Инжена! Сам великий генерал Ван Ци! Ван Ци, улыбаясь, медленно поднимается ко дворцу. Остановись! Зачем ты пришел? Успокойся, сейчас я не в настроении играть с тобой, Чан Вэньцзюнь. Я пришел сюда исключительно с одной целью. Я хочу поговорить с юным царем. Генерал Ван Ци, сперва ответь на мой вопрос. Почему генерал, чья слава гремела до небес, ввязался в нашу междоусобицу? только из-за ее нелепости. Видите ли, великий царь, не следует воевать на территории собственного царства. Есть много других славных земель. Итак, господин Инджен, теперь я тоже хочу вас кое о чем спросить. Давайте поговорим о мечтах. Что будете делать, вернув себе престол? Каким правителем будете? Хорошенько подумайте, царь. Прямо сейчас решается судьба государства. На ошибку права нет. Так что ни я, ни моя алебарда не простим неверного ответа, кто бы перед нами ни стоял. Генерал, моя цель — прекратить междоусобицы. И в качестве первого шага на пути я заключил союз с царицей гор. Она лелеет ту же мечту. Как вы этого добьетесь? Есть только один способ. Я стану царем всего Китая. Ван Ци пристально смотрит на Инджена. Хотите объединить Китай? Неужели вы и правда думаете, что хоть в одном из шести самостоятельных царств вас станут слушать? Если не станут, то я заставлю их силой. Как было в эпоху войн. Вы войдете в историю как жестокий тиран, не боитесь? Мне все равно. Этот путь уведет ваш народ прочь от процветания и спокойствия. Нет. Смута длится 500 лет и продлится еще столько же. Спокойствия нет и сейчас. Я подниму меч, чтобы не допустить жертв от будущих лет смуты. Генерал. Я стану первым царем, объединившим Китай. Син радостно улыбается. На губах Янь Дуаньхэ играет счастливая улыбка. Ван Ци пристально смотрит на Инджена. Улыбаясь, Ван Ци смотрит на небо. Тен? Да. Эта битва закончена! Люди Вэйсина, сдавайтесь! Слушайте меня! Убить Ван Ци Инджена! Воины Вэйсина нападают на Ван Ци. Ван Ци, улыбнувшись, поднимает вверх большой загнутый меч. Размахнувшись, убивает нападающих воинов. Вай Син потрясенно смотрит на Ван Ци. Предатель Ван Ци. Что за бред? Да никто! Никто не согласится пойти с тобой на это! Вай Син нападает на Инджена. Син преграждает путь Вай Сину, убивает его. Я готов с ним пойти. Син становится рядом с Индженом. Чан Вэньцзюнь. Кажется, я начинаю понимать, откуда ты набрался своего юношеского пыла. Солдаты, можете разойтись. Есть! А ну подожди! Ясень! Запомни меня! Однажды и я стану величайшим генералом в Китае. Синь смотрит на спину Ван Ци. Ван Ци улыбается. Впереди. Я уверен, всех нас снова ждут самые что ни на есть жаркие времена. Что ж, юный Синь? Ван Ци поворачивается к Синь. В следующий раз встретимся уже на настоящем поле боя. Ван Ци со своими воинами уходит. Больше нет смысла проливать кровь. Сдавайтесь, и я дарую всем жизнь. Эй, вы что, все оглохли? Живо бросаем оружие и сдаемся! В этой битве победа досталась нам! Воины Инжена и горные воины ликуют. Янь Дуанхэ бросает тень ножны. Синь! Пути у нас разные, но цель одна. Я тебя еще перегоню! Синь с грустью смотрит на меч Пяо. Вкладывает в ножны. Царство. Титры. Ясный день. Дворец. Поразительно, что несмотря на исключительный размах мятежа, среди обычных людей никто не пострадал. Все потому, что армия Ван Ци взяла в кольцо область сражения и защищала простых подданных. Более того, Ван Ци принес Чэн Цзяо голову, которую выдал за мою. Он забрал мои земли себе и тем самым спас жизнь моей семье и моему народу. Он все продумал. Мы не более чем пешки в его большой игре. Чан Вэньцзюнь, стоя на защитной стене, пристально осматривается вдаль. Во дворец заходит Синь, Хэляо Дяо и Ин Джен. Слушай, царь, ты помнишь свое обещание? Да. Спасибо, что был со мной. Ты снова здесь хозяин. И мой путь только начинается. Джен, пора бы нам разобраться. Синь. Я собираюсь верно служить тебе. И расти в звании. До величайшего генерала? Да. Заберусь на вершину славы и сделаю тебя царем всего Китая. Не задавайся. Что? Синь, скрестив руки, важно стоит перед троном. Давай же сделаем то, царь. Чего еще никто не делал. Объединим весь Китай. Инжен, щуря глаз, пристально смотрит вперед. Пэляо Дяо слегка улыбается. В фильме снимались Кэнта Ямадзаки, Рё Йосидзава, Масами Нагасава, Канна Хосимото, Каната Хонга, Синоски Мицусима, Мотоки Фуками и другие. Автор оригинала Ясухиса Хара. Режиссер Синске Сато. Продюсеры Синзо Мацухаси, Наоаки Китадзима, Рёске Мори, Кодзи Хирано. Авторы сценария Цутому Кураива, Синске Сато, Ясухиса Хара. Композитор Ютака Ямада. Оператор Таро Кавацу. Художник Ивао Сайто. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Лунафильм» в 2019 году. Wait!